Глава вторая. На другое утро, как только старшие дети ушли из дома, Мац и Мона стали готовиться к походу. Они о чем-то пошептались с мамой и выскользнули на лестницу. Они шли, взявшись за руки, и разглядывали все проезжавшие мимо грузовики. А грузовиков было очень много. Когда им случалось увидеть зеленый грузовик, они подбегали к нему, заглядывали ему в лицо. Но тут же оказывалось, что это чужой. Да-да, не удивляйтесь, у их грузовика было свое собственное лицо, так же, как у человека. К тому же у него был покосившийся кузов, потому что за свою жизнь грузовик перевез очень много тяжелых грузов. Нет, не так-то просто найти свой грузовик. Но они должны найти его, потому что без грузовика папа и мама никогда уже не будут веселыми, и папа не сможет зарабатывать деньги. Конечно, есть другая работа, но он уже не будет любить ее, потому что больше всего на свете он любил водить свой грузовик. У Моны устали ноги. «Давай посидим немножко», — сказала она, и подошла к большой витрине с широким низким карнизом, на который можно было присесть. «Что ж, посидим», — разрешил Мац. «Ты только не раскисай, а то мы никогда не найдем грузовика». По правде говоря, Мац не очень-то надеялся найти грузовик. Вчера вечером, лежа в постели, он был уверен, что найдут грузовик именно они. Но сегодня на улице, видя бесконечный поток машин, он почти потерял надежду. Чепуха! Из этих поисков все равно ничего не выйдет. Но ему не хотелось говорить об этом Моне. Лучше уж притвориться, будто он верит, что они найдут грузовик. А вдруг это поможет? «Посмотри, какие красивые ванны!» — сказала Мона. «Может, и у нас когда-нибудь будет такая?» «Тогда нам придется подвесить ее к потолку», — буркнул Мац. «Ты лучше смотри на грузовики, а не на ванны». «У меня уже глаза устали от этих грузовиков». «Тогда закрой глаза и слушай моторы. Ты же знаешь, какой у нашего мотора голос?» «Знаю». Мона крепко зажмурила глаза и стала слушать. Сначала было страшно. Ей казалось, что все машины едут прямо на нее. Сперва шум мотора слышался издалека, потом он все приближался и приближался, и, наконец, ревел у нее над ухом с такой силой, что Мона от страха не могла дышать. Но постепенно звук затихал. Машина удалялась. Скоро Мона перестала пугаться и даже чуть не задремала под шум моторов. Вдруг она вскочила. «Мац, послушай-ка! Закрой глаза и слушай! Похоже?» «Похоже! Очень!» Он моментально открыл глаза. Но, увы, по улице ехал не зеленый, а ярко-красный грузовик. Грузовик подъехал и остановился прямо перед ними. Из него вышел мужчина. Некоторое время он с довольным видом разглядывал свой грузовик. Потом он вошел в магазин, где продавались ванны. Мац подошел к грузовику и осмотрел кузов. «Такой же кривой, как у нашего», — сказал он. «Не понимаю, неужели могут быть на свете два таких похожих грузовика?» «Постой, Мац!» — вдруг закричала Мона. «Смотри, ты весь вымазался в красной краске! Что теперь скажет мама?» «В краске?» — удивился Мац. «И хотите верьте, хотите нет, он был доволен! Значит, грузовик выкрашен совсем недавно!» Мац обошел грузовик со всех сторон. И лицо у него совсем как у нашего. «Как ты думаешь, стоит заглянуть в кабину. Давай, только быстро, я покараулю. Не прошло и минуты, как Мац вылез из кабины. «Это наш грузовик, Мона!» – закричал он. К ним подошел полицейский. «Что вы здесь делаете?» – строго спросил он. «Это наш грузовик! Его у нас украли!» – затраторили Мац и Мона разом. «А мы его нашли! Понимаете? Это наш грузовик! Нам никак нельзя без него! Ведь он нас всех кормит, всех-всех! И папу, и маму, и 8 детей!» «Какой был грузовик у вашего отца?» – спросил полицейский. «Зеленый», – ответила Мона. «А этот красный». Полицейский прислонился к кузову. «Я понимаю, что вы хотели помочь своему отцу, но на этот раз вы ошиблись». «Ой, господин полицейский, не прислоняйтесь!» – закричал Мац. «Смотрите, вы испачкались в красной краске!» «Я тоже весь в краске». «Ага, значит, грузовик только что выкрашен». «Подозрительно», – сказал полицейский. «Хотите, я сразу докажу, что это наш грузовик?» – спросил Мац. В это время из магазина вышел мужчина, который приехал на грузовике. «Это ваш грузовик?» – спросил полицейский. «Конечно, конечно», – ответил мужчина. «Тогда спросите у него, что в кабине под сиденьем», – сказал Мац. Мужчина немного смутился, но ответил: «Не помню точно, кажется, замша для протирки стекол». «А я знаю точно», – гордо заявил Мац. «Ну и что?» – спросил полицейский. «На обратной стороне сиденья папа приклеил фотографии мамы, Марин, Мартина, Март, Моны, Милли, Мины, малышки, Мортина и мою», – сказал Мац. «Сейчас увидим», – сказал полицейский. «Тащи сюда сиденье». Мац залез в кабину, вытащил сиденье, и там действительно были приклеены все 9 фотографий. Мужчина, приехавший на грузовике, стал очень серьезным. Вдруг он улыбнулся. «Да это же моя жена и мои дети», – сказал он. «Неправда», – возразила Мона. «Мы не твои дети, а это наши фотографии». «Как не мои? Конечно, мои!» – он повернулся к полицейскому. «Просто они очень непослушные, я не могу с ними справиться». «Тогда скажи, как меня зовут?» – потребовал Мац. «Монс», – испуганно сказал мужчина. «Ничего подобного. Меня зовут Мац». «Ну, хватит», – сказал полицейский, – «мне все ясно». «Это верно. Я украл грузовик», – произнес мужчина. Теперь вид у него был жалкий-прижалкий. «Мне всегда очень хотелось править грузовиком. Однажды мне даже нагадали, что я буду шофером. Этот грузовик выглядел таким одиноким, когда я нашел его, что я решил взять его хоть на недельку». «Ладно, ладно, пойдешь со мной в участок и там объяснишь, как все случилось», – сказал полицейский. «До свидания, ребята. Сейчас я пришлю к вам дежурного, и он отвезет вас домой на вашем грузовике. Ключ, я вижу, на месте». «Да, до свидания», – растерянно произнес мужчина. Он смотрел на пакет, который держал в руке. «Собственно, я купил это для грузовика», – сказал он. «Здесь стаканчик для цветов. Будет очень красиво, если вы прикрепите его к окну кабины». Мац взял пакет и вежливо поклонился мужчине. Тот пошел вместе с полицейским. Вид у него был такой несчастный, что Моне и Мацу стало его жалко. «Приходи к нам в гости!» – крикнул Мац ему вслед. «Пап даст тебе покататься на грузовике! Мы живем там, где ты его нашел!» Мужчина очень серьезно кивнул Мацу и пошел дальше. А счастливые Мац и Мона влезли в кузов. Наконец пришел другой полицейский, завел мотор, и грузовик тронулся. Проехав немного, они увидели Марин, Мартина и Марту, которые медленно брели по улице и пристально рассматривали все зеленые грузовики. Мац постучал в окошечко кабины и попросил полицейского остановиться. «Эй!» — крикнул он Марин, Мартину и Марте. «Идите сюда! Садитесь!» Они забрались в кузов, но лица у них были расстроенные. «Вообще-то у нас нет времени разъезжать на машине, но уж очень ноги устали», — сказала Марин. «Куда же это вы так спешите?» — спросил Мац. «Мы ищем папин грузовик», — торжественно ответил Мартин. «Тогда взгляните получше, на чем вы едете», — сказал Мац. Вот была радость, когда они вернулись домой вместе с грузовиком. Но больше всех радовался сам грузовик, ведь он уже давно привык к этой семье и не мог даже представить себе, как это можно служить кому-нибудь другому. Ну, а то, что он из зеленого стал красным, ему даже нравилось.